Связь мысли со словом не есть изначальная, раз навсегда данная связь. Она возникает в развитии и сама развивается. Вначале было слово. На эти евангельские слова Гёте ответил устами Фауста. «Вначале было дело», желая тем обесценить слово. Но, замечает Гуцман, если даже вместе с Гёте не оценивать слишком высоко слово как таковое, то есть звучащее слово, и вместе с ним переводить библейский стих «вначале было дело», то можно все же прочитать его с другим ударением, если взглянуть на него с точки зрения истории развития. «Вначале было дело». Гуцман хочет этим сказать, что слово представляется ему высшей ступенью развития человека по сравнению с самым высшим выражением действия. Конечно, он прав. Слово не было в начале, в начале было дело. Слово образует скорее конец, чем начало развития. Слово есть конец, который венчает дело. Мы не можем в заключении нашего исследования не остановиться в немногих словах на тех перспективах, которые раскрываются за его порогом. Наше исследование подводит нас вплотную к порогу другой, еще более обширной, еще более глубокой, еще более грандиозной проблемы, чем проблема мышления, к проблеме сознания. Наше исследование все время имело в виду, как уже сказано, ту сторону слова, которая, как другая сторона Луны, оставалась неведомой землей для экспериментальной психологии. Мы старались исследовать отношение слова к предмету, к действительности. Мы стремились экспериментально изучить диалектический переход от ощущения к мышлению и показать, что в мышлении иначе отражена действительность, чем в ощущении, что основной отличительной чертой слова является обобщенное отражение действительности. Но тем самым мы коснулись такой стороны в природе слова, значение которое выходит за пределы мышления как такового, и которое во всей своей полноте может быть изучено только в составе более общей проблемы – слова и сознания. Если ощущающее и мыслящее сознание располагает разными способами отражения действительности, то они представляют собой и разные типы сознания. Поэтому мышление и речь оказываются ключом к пониманию природы человеческого сознания. Если язык так же древен, как сознание, если язык и есть практическое, существующее для других людей, а следовательно и для меня самого сознание, если проклятие материи, проклятие движущихся слоев воздуха изначально тяготеет над чистым сознанием, то очевидно, что не одна мысль, но все сознание в целом связано в своем развитии с развитием слова. Действительные исследования на каждом шагу показывают, что слово играет центральную роль в сознании в целом, а не в его отдельных функциях. Слово и есть в сознании то, что, по выражению Фейербаха, абсолютно невозможно для одного человека и возможно для двух. Оно есть самое прямое выражение исторической природы человеческого сознания. Сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле вод. Слово относится к сознанию, как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу. Оно и есть малый мир сознания. Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания. Книга озвучена на студии книгозаписи «Ардис» в 2012 году. Текст читал Дмитрий Оргин.